Сергей Котов. Эпоха перемен. Роман. Часть первая. Написано иероглифами. Вернуть погибшего к жизни. Чтоб ты жил в интересное время, в скобках, в эпоху перемен. Псевдокитайское проклятие, распространенное в западных культурах. Великие силы Поднебесной, долго будучи разобщенными, стремятся соединиться вновь, и после продолжительного единения опять распадаются, так говорят в народе. Ло Гуань Жун. Троецарствие. Глава первая. Ломать жизнь непросто, но иногда приходится. Делать это особенно тяжело, когда риск велик. Несколько секунд и меня может не стать. Вроде решился уже, а все равно сердце сжимается, до горла перехватывает. Финальный сигнал, вокруг темнота. Все, теперь отступать поздно. Чтобы задавить панику, я начал представлять себе, где окажусь, если все пройдет как надо. Известно, что это будет переломный момент в прошлом, когда моя жизнь изменилась необратимо. Так уж это работает. По крайней мере, в теории. Удачей был бы какой-нибудь отдаленный период моей жизни, желательно детство. Первый раз, первый класс, первая каша в детском садике. Первая прочитанная книга, когда вокруг, пускай на излете, но все-таки СССР. Меня даже детское тело не пугало. Да, какое-то время придется обойтись без привычных возможностей и удовольствий, зато сколько подростковых ошибок я не сделаю. Насколько здоровее будут мои печени легкие. С отцом будет непросто, но и он со временем научится воспринимать всерьез своего сына, который вдруг стал пророком-вундеркиндом. Особенно после пары подсказок, которые позволят поднять кучу денег в самые лихие годы. На крайний случай первый секс. Это ведь тоже перелом, разве нет? Все так считают. Хотя не всегда о нем остаются приятные воспоминания. Но лично мне повезло. Лето, отдых на озере небольшой компании. Мне 14. Лариска старше меня на 3 года. Долговязая, но грудастая и симпатичная. Мы общаемся, шутим, и шутки становятся все смелее, пока она вдруг не заявляет мне напрямую: «Саня, а пойдем в кусты?» Конечно же, я не стал отказываться. Возможно, там все произошло слишком быстро, но я не знал, как оно должно быть. Так что запомнил только ощущение абсолютного счастья. Но не тут-то было. Яркая вспышка, легкое головокружение, и я открываю глаза. На меня пялится сердитый майор, постепенно багровея. Такие переживания явно не идут на пользу его здоровью. Глаза налились, того и гляди, хватит инсульт. Вот и будет, блин, если не первый, то точно секс церебральный. Однако же в ту секунду я готов его расцеловать. Я мыслью осознаю себя, вижу окружающее. Значит, все получилось. Невероятный риск оказался оправдан. Чувствую, как на лице появляется глупая, счастливая улыбка. И не могу этому противиться. Слишком многое было поставлено на кон. И ставка сработала. Офицер озадаченно приподнимает правую бровь. Он мне знаком. Не сразу, но память сработала. Замначальника факультета по воспитательной работе майор Ступиков. После 2-го курса переведется в ВКУ. А в начале 2000-х, по слухам, умрет от цирроза. Я скосил взгляд вниз. К груди прижат автомат, который ощущается непривычно тяжелым. В левой руке красная папка, куда вложен листок с текстом, напечатанным крупным шрифтом. Соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, возложенные на меня законным образом обязанности. Клянусь находиться на военной службе, быть честным, добросовестным, достойно переносить связанные с ней. Присяга. Так вот, что вокруг происходит. Лето 96-го года. Первый курс, твою ж то мать, хоть бы на месяц раньше, когда можно было бы завалить абитуру. Да хоть бы и на неделю. Растудыть его этот переломный момент, а? Ну что за невезение? Служба означает резкое ограничение личной свободы. А она, ой, как мне понадобилась бы. Теперь же шаг влево, шаг вправо. С учебы соскочить нельзя, загребут на срочку. Это вообще кранты. У курсанта хоть какое-то пространство для маневра есть. Видимо, мои переживания отразились на лице. Майор уже начал скалить зубы. Вот-вот зарычит. Не испытывая его терпения более, я начал с выражением читать. «Я, Иванов Александр, поступаю на военную службу и присягаю на верность Российской Федерации и ее народу». Майор медленно остывал. Когда я закончил, он пришел в более-менее нормальное состояние. Приняв присягу, я передал автомат следующему за мной курсанту и вернулся в конец строя. Так уж было заведено, автоматов на всех не выдавали. Только на прочтение текста присяги и хватит с нас. Пользуясь паузой, я осторожно огляделся. Мой курс. С некоторыми парнями мы продолжали общаться даже после увольнения из вооруженных сил. Встречались иногда. Кого-то унесло на обочину жизни, и контакты потерялись. Но какие же все молоденькие, почти дети. Когда я был здесь, на этом самом месте, однокурсники воспринимались совсем по-другому. «Твои приедут?» – кто-то шепнул мне на ухо, и я осторожно покосился налево. Сережа Гуменюк, мой будущий одногруппник и сосед по комнате на старших курсах, среднего роста, полноватый, с карими глазами и черными волосами. Он смотрел куда-то направо, в толпу родственников, и широко улыбался. Наверное, увидел своих. Гуменюк один из немногих, кто останется на службе до самого конца. Вырастет до полковника, точнее, до капитана первого ранга. Он по распределению на Черноморский флот попадет. Женится на гражданке Украины, жительнице Севастополя. Конечно, потом она гражданство поменяет, а он успеет поучаствовать в СВО. После выпуска мы не общались близко, слухи о нем доходили через старые руки, но помню, он рассказывал, что у него на Украине много родственников. Интересно, вывез их или общаться перестал, как многие? «Нет», — ответил я шепотом, едва шевеля губами. «Отец приболел, сам доберусь». Этот момент я помнил. Папа тогда расстраивался сильно, что не мог приехать. У меня сердце сжалось, когда я осознал, наконец, что здесь он жив. Больше того, я его скоро увижу. «Плохо». «Да ладно, ничего такого», — ответил я. И снова наткнулся на взгляд Ступикова, который сдвинул брови. Я сжал губы и уставился вперед на затылок впереди стоящего. Церемония вскоре закончилась. Вперед вышел начальник нашего факультета, полковник Цой. Он был русским корейцем, одним из немногих, кому удалось дослужиться до полковничьих погон в нашей армии. Насколько я помнил, он всегда был выдержанным, спокойным и рассудительным, а по его восточному лицу невозможно было понять, что он думает. Он выступил с короткой поздравительной речью, дал наставление на короткий отпуск, который нам полагался после присяги, после чего передал бразды правления начальникам курсов. Нами командовал капитан Снегирев, крепко сбитый молодой офицер, по обыкновению стриженный почти налысо, выпускник московского ВАКУ. Он повторил ключевые мысли начальника факультета и кое-что добавил от себя, в более, скажем так, резкой манере. Только после этого строй распустили. Ребята разбежались по родственникам. Тех заранее пустили на территорию учебного центра. Я же на ватных ногах, все еще боясь поверить в реальность происходящего, побрел обратно к палатке, где размещалось мое отделение, переодеться и забрать кое-какие вещи. Военники нам выдали еще вчера, а увольнительное нужно было забрать у начальника курса. Но наверняка там сейчас толпа. Лучше переодеться и спокойно подойти к офицерскому общежитию, когда немного подрассосется. В то время нас отпускали в увольнение в гражданке. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, форма была как красная тряпка для разного рода шпаны, которая любила докапываться до курсантов. Во-вторых, военные патрули обожали отлавливать первокурсников и делать записи о различных истинных и мнимых нарушениях формы одежды, тем самым портя статистику факультетов и университета в целом. Но военник все равно был очень нужен. Тогда еще действовали льготы на проезд. И в трамваях с электричками достаточно было показать этот документ, чтобы не платить. Говорят, в других военных училищах даже в те годы таких вольностей все равно не допускали. Но вуз, куда я поступил, был не самым обычным. Тут готовили военных переводчиков, юристов, прокуроров и других спецов условно-мирных специальностей. Попасть сюда было сложно. Помню, в военкомате меня предупреждали, что тут важна генетика, и чтобы я не питал иллюзий. И действительно, в день начала экзаменов и позже, во время увольнения, после абитуры, возле КПП учебного центра хватало автомобилей, которые в те годы мне казались диковинными. 600-е Мерины, Форды Таурус, джипы Гранд Чероки и черные Волги с мигалками. Однако же, благодаря череде случайностей и общему бардаку я смог поступить сам. Правда, не все были этим довольны. Я шел по учебному центру, то и дело оглядываясь по сторонам. Сердце в груди стучало звонко и радостно. Я чувствовал тело совершенно иначе, более легким, что ли. Словно земное притяжение вдруг уменьшилось. Да, момент, где я оказался, скажем мягко, не идеален. Но все равно я жив, здоров, молод. Впереди пропасть времени. Если буду действовать с головой, все получится. Я вспомнил о масштабе предстоящих задач и невольно поежился. Вытянули, справлюсь. Тогда у меня не было ответа на этот вопрос. Но даже будь у меня один шанс на миллион, я бы все равно попробовал. Я вспомнил последние дни и часы перед катастрофой. Нарастающее ощущение неизбежного конца. Испуганные лица на улицах, притихших детей. Тряхнув головой, я прогнал непрошенные видения. Впереди целых 30 лет, чтобы все исправить. Странная вещь, все-таки человеческая память. Вокруг вроде все знакомое, но как же прошедшие десятилетия исказили привычные вещи. Сама учебка в то время мне казалась больше. Палатки, где нас размещали, обычными палатками, а не лютым трэшем со складов длительного хранения, выпущенным в лохматые 70-е годы. «Товарищ курсант!» Знакомый голос рявкнул за спиной. «Майор Ступиков». Этот разговор я тоже помнил. Блин, надо было идти другой дорогой. Расслабился. Не сообразил, что пора изменять то, что уже было. Теперь придется снова, как тогда, наслаждаться театром одного актера. «Я!» — отозвался я, останавливаясь. «Почему нарушаем?» — спросил зам по воспитательной, буравя меня взглядом. Я не помнил, как я ответил раньше, но сейчас решил не обострять. Ни время и ни место. Для начала надо обустроиться как следует. Я сделанным недоумением оглядел себя. Вроде все в порядке. Пуговицы застегнуты, ботинки начищены. Кстати, фиговые ботинки. Труд немилосердный. «Никак нет, товарищ майор», — ответил я. «Не нарушаем». «А это что?» Ступиков потянулся своими пальцами-сосисками к моей шее. Я невольно поежился. Он же коснулся общевойсковой петлицы на лацкане моего кителя и поправил звезду, на его взгляд, неправильно повернутую. «В уставе написано, как это должно размещаться. Да, Иванов?» «Так точно, товарищ майор». «Ничего, привыкнешь. В настоящей армии-то это куда лучше вдалбливают, не то что здесь». Он масляно осклабился. Я стиснул зубы, но промолчал. «Что решил, небось, что поймал Бога за бороду?» — продолжал майор. «Первая группа профотбора, да?» «Так точно, товарищ майор», — ответил я. «Ну ничего. В армии, может, командиром отделения поставят», — он подмигнул мне. «Тоже подспорье. Для такого, как ты. Скажи, ты ведь не собираешься здесь задерживаться, да?» Я промолчал. В точности, как тогда, когда я участвовал в этом разговоре много лет назад. Это было правильной тактикой. «Оглянись по сторонам и посмотри на себя. Так что иллюзии не того, не питай. Понял? Так принято, чтобы разбавить вашу группу». Он приблизил свое красноватое лицо к моему, я почувствовал отчетливый запах алкоголя. «Для некоторых это решится в позитивную сторону, а для тебя – не, ты безнадежен. Я наводил справки. У тебя этих ресурсов не хватит. Ха-ха». Раньше я не очень понял, что за ресурсы он имел в виду. Теперь же мне было очевидно, что он клинья под взятку подбивает. Наглость его стороны несусветная, особенно учитывая, что никакого реального веса на факультете он не имеет. И такие решения уж точно не принимает. Однако же вот пытается окучивать, кого может. «Так точно, не хватит», — ответил я, сохраняя серьезное выражение лица. В прошлый раз я вроде бы промолчал, и на этом разговор окончился. Блин, и кто меня за язык тянул? «Ну если мало ли, надумаешь, обращайся. С отцом поговори. На самом деле продажа квартиры для такого дела – это хорошая инвестиция, как сейчас принято говорить, да?» Он подмигнул мне, потом растянул полные губы в подобие улыбки и пошел дальше, по своим делам. Вот эту его реплику про квартиру я не помнил. Получается, мои слова уже поменяли ход событий. Что ж, в конце концов, разве я здесь не для этого? Надо привыкать. Те события в моей жизни, которые зависели от моих собственных решений, скоро изменятся необратимо. Останутся только глобальные вещи, для влияния на которые нужен соответствующий уровень. А путь наверх определенно займет некоторое время. Я дошел до коптерки, небольшого каменного строения, напоминающего трансформаторную будку. Тут хранились наши сумки с одеждой и прочим. Все то, с чем мы приехали из гражданской жизни на абитуру. Старшина нашего курса, сержант, поступивший к нам из армии, уже был на месте. Неплохой парень. Дима Картошкин. Атлетичный, светловолосый, серые глаза немного на выкате. У него тоже не было ни особенных связей, ни выдающихся материальных возможностей, а взяли его потому, что на курс нужен был такой парень, который служил бы громоотводом для руководства и выполнял бы работу за офицеров, начальника курса и его зама. Должность собачья. Но Дима с готовностью принял правила игры. Амбициозным был тогда. Хотел учиться, карьеру строить. Когда мы виделись последний раз, он работал продажником в компании, которая торговала автомобильными дисками. И, кажется, был вполне счастлив. Кроме него в коптерке был Леша Протасов, полноватый, с залысинами, уже в юном возрасте, чем-то неуловимо напоминающий Эрика Картмана из Южного парка. Он активно рылся в вещах в поисках своей сумки. Наконец нашел искомое и тут же прямо на месте начал переодеваться. «Блин, ты бы хоть в палатку отошел, сейчас ведь толпа будет», – сделал ему замечание Дима. «Ничего, успею», – возразил Леша, действительно одеваясь очень резво. Я обратил внимание на его одежду. Синие гриндерсы, настоящие левайсы, рубашка от Хилфигера. В то время я понятия не имел, что это за бренды и сколько они могли стоить. Наверное, это и к лучшему. Такое знание могло стать настоящим испытанием для моей неокрепшей юношеской психики простого паренька. «Все, побежал», сказал Леша и выбежал из коптерки, закинув на самый верх сумку, куда до этого успел запихать парадную форму и комок, повседневный камуфляж. Я нашел свою сумку. Достал одежду, едва сдержав грустный вздох. Когда-то эти вещи казались мне вполне нормальными. Куплены на городском рынке у вроде бы проверенных продавцов с обязательной примеркой на картоне. Безымянные джинсы из пачкающегося псевдоденима. Дерьмовые китайские кроссовки из кожзама, которые бы давно развалились, если бы я активно носил их эти месяцы. Разве что футболка была вроде вполне нормальной. Чистый хлопок серого цвета. Ради интереса я посмотрел на ярлычок. На из ивановских фабрик. Надо же, умудрились выживать каким-то образом. Дима посмотрел на меня и подмигнул. «Ты как, сегодня с возвратом?» – спросил он. «Не-е-е», – я помотал головой. «Домой поеду». «А, точно, ты же вроде где-то в Подмосковье живешь, так?» «Ага, в Егорьевске». «Далеко ехать?» «Часа 4, думаю, доберусь», – ответил я. Хотя знал, что домой попаду только после полуночи и не без приключений по дороге. «Нормально», – кивнул Дима. «Только послезавтра без опозданий». «Само собой», – ответил я. Я не стал переодеваться в коптерке, как Протасов. Вместо этого вернулся к палатке, где аккуратно, не спеша, сложил парадную форму в сумку. Комок я взял с собой. Дома постирать успею. Потом переоделся и пошел к общежитию за увольнительной. Как я предполагал, народ к тому времени разошелся. Снегирев, между собой мы его называли Кэп, уже начал праздновать, поэтому сунул мне листок, едва взглянув в мою сторону. Я кивнул в знак благодарности и направился в сторону КПП. На остановке возле учебного центра была толпа. Автобус по расписанию должен был появиться 10 минут назад. А еще через 15 минут должен был быть следующий. Только автобусов не будет вообще. На местной автоколонии случилась какая-то крупная авария, и маршруты в пятницу вечером остались без обслуживания. Это я узнал позже, когда вернулся из увольнения. Так что тем ребятам, кого не встречали на машинах, в тот вечер пришлось туго. Говорят, кто-то даже пешком шел до ближайшей платформы электрички Чкаловской. Я же тогда сразу сообразил, что единственный вариант выбраться вовремя, чтобы успеть до домашней электрички, поймать попутку. Денег у меня особо не было, но можно было договориться за бесплатно. Я примкнул к группе таких же ребят. Мы прошли где-то с километра остановки, когда на обочине остановилась фура. Водила, молодой усатый мужик, глянул на нас с сочувствием и спросил. «Что, из учебки? Да, ребят?» «Ага», – закивали мы, прикидывая, сколько человек сможет влезть в кабину. Однако водила поступил иначе. Он заглушил двигатель, выпрыгнул к нам и направился в хвост фуры. «Я порожний», – пояснил он. «Сейчас буду мимо Чкаловского проезжать. Могу до платформы подбросить, если внутри ехать не стремаетесь». Конечно же, мы не стремались. Водила открыл задник фуры и жестом позвал нас запрыгивать внутрь.